Урсула читает и делает записи в дневнике. Урсула возвращается из редакции пешком. Ее отпустили домой писать обзорную статью о моде под грохот зениток и шум вражеских бомбардировщиков. По счастью, на Кудаме ей удается остановить проезжающую мимо машину, и сидящий за рулем голландец из организации Тотта соглашается ее подвести. Она молча смотрит в окно на мелькающие витрины последних магазинов модной одежды. Теперь женщины все равно не следят за собой. «Не делают ни педикюра, ни маникюра, ни приличных причесок», — усмехается голландец. «Это точно». Урсула вспоминает, что единственное свое вечернее платье в последний раз надевала, чтобы пойти в гости к Дитеру и Николасу. Дитер уже погиб на фронте, а следы Николаса затерялись в подвалах гестапо. Машина пересекает полосу руин и останавливается перед неповрежденным крылом ее дома. Туда пришлось перетащить всю мебель. Урсула, поудобнее устроившись на кровати и закутавшись в одеяло, читает «Жалость к женщинам» Монтерлана. «Подумать только», — недовольно бормочет она, — «этот болван Монтерлан полагал, что все женщины мечтают только об одном — о замужестве». Она захлопывает книгу, предварительно заложив страницу открыткой, которую получила из Любека, еще до того, как этот город был разрушен. Потом пишет в своем дневнике: «Мы с Эльзой пошли навестить и утешить фрау Хефнер, которая сидит в полном одиночестве среди любимых книг Рильке и Гёльдерлина. Она больше не может выходить на улицу, но все равно так и светится спокойствием». Урсула облизывает кончик карандаша и продолжает. «На похоронах фельдмаршала фон Хаммерштейна присутствовали несколько сот человек. После 1934 года многие возлагали на него надежды, думали, что именно он справится со свиньей. Напасть на Россию значит проиграть войну», — так он говорил. «Мне довелось видеть, как он в охотничьем костюме, в маленькой зеленой шляпе с кисточкой стрелял в кабана. Последний совет, который он мне дал, звучал так: „Внученька, настоящий берлинец должен всегда сохранять свой критический ум и свободный дух“». Подумав, Урсула добавляет: «Я последую этому совету». Тетрадь уже почти закончилась, и Урсула, чтобы заполнить оставшуюся страницу, пишет еще, что последняя запись сделана 19 апреля 1944 года, накануне дня рождения Гитлера. Никто не собирается отмечать эту дату, кроме разве что американских бомбардировщиков, впервые участвующих в воздушном налете вместе с англичанами. Как все это не похоже на 50-летие Гитлера, которое праздновалось в 1939 году. Я тогда стояла в толпе на Вильгельмплац. Люди молча стояли с непроницаемыми лицами, и только какая-то почтальонша плакала. Из боковой двери рейхсканцелярии вышел Аталика, итальянский посол, очень бледный, чем-то сильно раздосадованный. Одинокий голос выкрикивал в толпе: «Хотим парламентскую демократию!» Эсэсовцы тщетно пытались отыскать смутьяна. Урсула зевает и сама расстилает постель. Толстая Ольга, ее горничная украинка, уехала в Потсдам с отцом. В убежище внизу сидит только тот самый портье, ожидающий чего-то хорошего от прихода русских. Чтобы поскорее уснуть, Урсула берет книгу Ортеги и Гассета. «На моем столе», — педантично отметит она на следующий день в своей новой дневниковой тетради, «лежит вторая книга „Восстание масс и демистификация Гитлера“, но из-за нее у меня бессонница».